-4. В последний раз я был тут еще в школе, лет в 12, в традиционной поездке всем классом. Вообще-то мы должны были ехать в Милан, но один учитель настоял, чтобы мы немного отклонились от курса и заехали в Бергамо. В те времена я был безнадежно влюблен в Летицию Катамай, не по возрасту крупную рыжую девицу, которая к тому же картавила. Она стала свидетелем одного из самых грустных моментов моей жизни. 3 года я отчаянно и упорно ухаживал за ней, но не получил даже самого жалкого поцелуя в щеку. И вот, волею доброго случая, я оказался с ней в одном классе в лицее. В первый же день, едва я обнаружил свое счастье, я кинулся к ней, пока Летиция стояла во дворе и ждала звонка на урок. «Привет!» — радостно крикнул я. «Ты в курсе, что мы в одном классе?» Она ответила. «Ну, классно. Я Летиция. А ты?» «А ты?» Я остановился, как вкопанный. Точно в меня выстрелили из ружья. Она меня даже не узнала. Для нее я обычный мальчик, новый одноклассник. 3 года моих ухаживаний пропали впустую. Как видно, я оказался слишком застенчив, и она даже не заметила моего существования. Для нее я был человек-невидимка. Я не стал напоминать ей о 3 годах, проведенных со мной в одном классе, и забросил свои ухаживания. Она их не стоила. Через месяц я уже встречался с Антонеллой, даже фамилии не помню, и отлично провел с ней осень. Лет через 20 я снова случайно повстречал рыжую Летицию. Она катила коляску с малышом, старший ребенок держал ее за руку, а в другой руке она тащила пакет с продуктами. Но главное, она поправилась 30 килограммов, что, в общем-то, нас роднило. Когда мы подходили к кассе супермаркета, наши взгляды на какую-то секунду встретились. Думаю, она и на этот раз меня не узнала. Когда мы добрались до Имберсага, что на берегу реки Адды, солнце стояло в зените. Мы напоминали 4 жареных каштана на сковородке, только сковородка по форме походила на машину. Даже кондиционер не помогал. Мы вышли из машины и направились к молу. Купили билеты и сели на паром, что идет из Имберсага до виллы Дада. Это единственный в мире паром, который функционирует таким замысловатым образом. Остальные уже давно вышли из строя. Между берегами натянут стальной трос, к которому и прикреплен паром. Паромщик толкает судно от одного берега к другому. Одного человека вполне достаточно, чтобы справиться. Гениальное изобретение. Нет никаких сомнений в том, кто изобрел это чудо. Ведь забавное плавучее средство так и называется — паром Леонардо. Хотя его уже несколько раз подновляли, он все еще сохраняет дух древности, от которого дети приходят в восторг. Я рассказываю историю изобретения замечательного парома. Леонардо влюбился в принцессу по имени Изабелла. Она жила в замке недалеко от дома юного изобретателя. Молодые люди виделись всего один раз, но между ними сразу вспыхнули чувства. Однако отец Изабеллы обещал выдать ее за сына своего друга, естественно, принца, поэтому бедняга Леонардо не смог даже увидеть свою возлюбленную еще раз. Но он придумал, как с ней общаться. Соблюдая большую осторожность, Леонардо натянул нить от крыши своего дома прямо к окну принцессы. Заметить снизу темную нить было почти невозможно. Благодаря такому хитроумному средству художник передавал принцессе любовные записки и рисунки, надеясь завоевать сердце красавицы. Но однажды ее отец обнаружил нить и стал угрожать расправой молодому ухажеру. Леонардо пришлось отступить. У него не было шансов быть рядом с любимой. Однако спустя несколько лет, когда Леонардо поручили построить паром, он вспомнил о нити и использовал тот же принцип. «А почему он не построил мост?» — спрашивает практичная Ева. «Наверное, не было денег, или берега реки оказались сыпучими и не выдержали бы фундамента». «В общем, ты не знаешь», — подытоживает малышка. «Я еще не закончил. У этой истории есть продолжение». Через много лет Леонардо нарисовал знаменитый портрет прекрасной Изабеллы и назвал картину «Мона Лиза». На этот раз вмешивается Лоренцо. «Вообще-то Мона Лиза, а не Мона Лиза». Да, в названии закралась ошибка. Первый искусствовед, который написал об этой картине, ошибся, а следующие подхватили. Дети не слишком-то доверяют моему объяснению, но делают вид, что поверили. Я наступаю, чтобы не дать им времени опомниться. «Вы знаете, кто изобрел печатный станок?» «Гутенберг», — с готовностью отвечает Лоренцо, точно играет в «Кто хочет стать миллионером». «Точно. Но кто первым изобрел автоматический печатный станок, очень похожий на сегодняшние принтеры?» «Тоже Леонардо да Винчи». «Мне этот Леонардо не нравится», — заявляет Ева. «Он слишком много делает». Мы идем обедать в маленький ресторанчик, который так и называется «У Леонардо». Рыбное меню включает в себя прекрасную и убийственную для желудка тарелку жареной во фритюре рыбы и морепродуктов. Мне бы хотелось, чтобы это путешествие никогда не кончалось. Но, как известно, отпуск всегда имеет дурное обыкновение быстро заканчиваться.